Я облегченно кивнула. Нападение и правда было не из-за меня. Я составила список людей, которых видела в моем проявителе врагов, произнесла я, сосредотачиваясь на людях, которых не смогла распознать. Если бы я смогла получить доступ к омуту памяти, я все устрою, торопливо сказал Дамблдор. Я бы предпочел, чтобы вы не вламывались в Хогвартс летом. Последующая за этим атака пожирателей смерти может оказаться довольно-таки дорогой в плане ремонта. Я просто подумала, что если один из провидцев мой враг, вы, возможно, сумеете распознать его лицо. Они кивнули. Не так уж много провидцев в Британии, и несколько из них пропали. Они, может, на самом деле мне и не враги, добавила я, раз уж их процент успеха со мной ниже, чем с вашими людьми. Просто подумала, что, может, мне повезет, и найду зацепку. Полагаю, что время, проведенное вами у Лонгботтомов, оказалось продуктивным, спросил Дамблдор. Он явно пытался сменить тему. Все, что ему требовалось, заглянуть украдкой в разум одного из остальных моих людей, и он бы точно знал, чем мы занимались. Если бы он был Снейпом, я бы ожидала, что именно так он и поступит. Тем не менее, ему нужно было мое расположение, пускай и лишь из-за того, что я была молнией отводом, отвлекавшим внимание пожирателей смерти от других целей. «У нас было превосходное лето», — сказала я. «Мистер Блэк многому нас научил. Я бы решил, что вы будете раздражены, оставаясь на одном месте так долго», — отозвался Дамблдор. «Скорее, он предпочитал держать меня вне Лондона из страха, что я ускользну в министерство или сделаю что-нибудь еще опасное. Мы размышляли над тем, чтобы вернуться туда на некоторое время», — произнесла я. «Когда наступят безопасные времена, я хочу сказать, у Невилла потрясающий сад. Он явно получил таланты по части обращения с растениями от своей мамы». «Как она?» – спросил Дамблдор. «Я навещал Алису один лишь раз, и это было в самом начале ее восстановления». «Намного лучше, сэр», – воскликнул Невилл. «Как я и надеялась, его лицо вспыхнуло. Он приходил в воодушевление, когда вопрос касался его мамы, и мог говорить о ней часами напролет. Это было именно то отвлечение, какое мне требовалось, и в то же время, это была тема, о которой Невилл говорил с гордостью. Гермиона и Гарри разок покосились на меня, но затем у нас состоялся идеальный уютный вечер. Глава 99, Анимата, 55. Предполагается, что будет гроза в Оттере, Сент-Катчпаул 56, сказала Гермиона. Я кивнула. Мы не считали, что в этом регионе с высокой долей вероятности случится гроза. По крайней мере из тех сведений, что удалось собрать, заметила я. Там рядом живет кто-нибудь из наших. Мы находились в доме Невилла, и это означало, что Гермиона смогла напрямую переместиться к нам камином. Если бы мы все еще находились на Гримма, ей бы пришлось рисковать, добираясь ночным рыцарем, и мне была не по душе опасность, которой она могла при этом подвергнуться. «Рон», — ответила Гермиона. В голосе ее ясно слышалась опаска. Дело было не только в том, что Рон, скорее всего, не поймет, почему его не взяли в анимаги. Отец Рона работал в министерстве, и практически обязан был доложить о нас. А Молли любила совать нос в чужие дела, и скорее всего, рассказала бы Дамблдору или, по крайней мере, своему мужу. «Мы что-нибудь придумаем», — сказала я. В самом крайнем случае я всегда могла стереть всем память. Гермиона не выглядела убежденной, но в конце концов кивнула. Я свяжусь с ним через камин, и посмотрим, может, нас еще не пригласят. Не уверена, что мы достаточно подготовились, встревоженно продолжала Гермиона. В последний раз все прошло хорошо и отлично, но пожиратели смерти, возможно, жалеют об упущенном шансе. Гарри ухмыльнулся. Готов поспорить, что нет. Семья Гарри уклонялась от подключения их камина к общей сети, пока Сириус не отправился и не поговорил с ними. По словам Гарри, Сириус сказал им, что если каминная сеть не будет подключена, я могу заглянуть к ним на огонек. Гарри в прошлые два лета, очевидно, воодушевленно описывал мои деяния своему двоюродному брату. Дадли, несомненно, весьма боялся меня. Тетя и дядя восприняли его поступок без одобрения, но Гарри показал им волшебные газеты, которые припрятал. Они уничтожили их, конечно, но затем Сириус подтвердил все рассказанное Гарри и еще добавил от себя. Я подозревала, что он, возможно, преувеличил мои подвиги. Когда сказал им, что я нанесу визит, Дурсли побелели, как призраки, и были безмерно счастливы отослать Гарри заниматься своими делами, особенно с того момента, Когда узнали, что надзор уничтожен и Гарри, теоретически, мог свободно сделать с ними все что угодно. С тех пор они были с ним намного более вежливы, особенно после того, как Гарри продемонстрировал свою магию, без каких-либо признаков санкций со стороны правительства. Теперь он спал дома, прихватывая часть утра, и не вставал до ухода дяди. Его тетя и дядя рано ложились спать, и Гарри появлялся после того, как они обычно отправлялись в кровать. Он, кажется, неимоверно наслаждался ситуацией. «Отправимся камином в дом Рона», — сказал я, — «и подождем, пока там на самом деле не начнется гроза. Выберемся на крышу, выпьем зелье и посмотрим, что случится. Я не уверена, что удастся выбраться на тамошнюю крышу», — заметила Гермиона. «Ты бывала в его доме?» — с удивлением спросила я. «Я не знала, чтобы кто-то из нас бывал в домах других, за очевидным исключением Невилла. Он один раз показывал мне свой дом, в выручай комнате, после того, как я сказала ему, что никогда не видела настоящего волшебного дома. Я кивнула. Стало быть, крутая крыша. Как только превращение начнется, вы окажетесь беспомощны», — добавил Сириус, — «и у вас будут мышечные спазмы. Последнее место, где вам захочется находиться, это крыша. К тому же боль будет невероятной. После прошлой катастрофы я поговорила с ним, и он стал немного более откровенен насчет побочных эффектов. Как мы собираемся сделать так, чтобы его родители были заняты своими делами? Оглушающая и стирающая память?» – спросила я, пояснила в ответ на взгляды. «Или можно просто попросить близнецов о помощи?» «Точно», – отозвалась Гермиона. «Полагаю, лучше будет именно так и поступить». Я не знала, что она сказала, дабы убедить родителей Рона. Но 2 часа спустя мы оказались у него дома. Он выглядел обжитым. Немного напоминал мой собственный дом в Брактоне, до того, как умерла мама. Все было самую чуточку потертым, но хорошо ухоженным. Весь дом пропах корицей и мятой. Миссис Уизли, разумеется, принялась для нас стряпать. Рядом со мной она осторожничала, но затем полностью переключилась на Гарри. Тут имелись небольшие кусочки странности, которая ожидалась от волшебного дома. У часов на противоположной стене была лишь 1 стрелка и вообще никаких цифр. Вместо этого там были накорябаны небольшие пометки. Очевидно, обычно Уизли кормили кур в 9 утра, а в 4 пили чай. Здесь были книги, сложенные стопкой на мантии. В отличие от книг моей мамы по литературе, эти книги были о магическом домоводстве и готовке. Если будет время, надо будет их просмотреть. Иногда полезные заклинания всплывают в самых странных местах. 8-местный стол находился на кухне. Он был действительно отменного качества. Число стульев не совпадало с числом мест. Окна кухни выходили во двор перед домом. Очевидно, мы, скорее всего, будем завершать наш ритуал где-то снаружи, при этом все еще оставаясь в пределах щитов, прикрывающих дом. Миссис Уизли крепко обняла Гарри. «Я думала, что ты вообще не навестишь нас этим летом», — сказала она. «Вы же все время видите меня у Сириуса», — ответил он, очевидно смущенный. Он немного подался назад, но ясно было, что не слишком при этом старался. «Рон был расстроен», — пояснила миссис Уизли. «Так же, как и близнецы, и Джинни». «Все это опасно», — ответил Гарри. «Полагаю, он мог бы бывать в доме Невилла, но Сириус все еще восстанавливается, и его все еще беспокоит, когда слишком много людей вокруг». Гарри улучшил свои навыки вранья. «Я была впечатлена». «Так почему тогда вы сейчас приехали?» — спросила миссис Уизли. «Захотелось побывать», — ответил Гарри. Достоинством этих слов было то, что они являлись правдой. Гарри был счастлив, когда узнал, где пройдет гроза. Он чувствовал себя виноватым из-за исключения Рона, пускай даже и был готов следовать моему руководству. «Если мы пройдем через этот процесс с первыми, то сможем сделать его легче для людей вроде Рона, если сможем найти обходные пути для некоторых негативных эффектов яда». «Я тоже рада оказаться здесь», — произнесла я, с удивлением осознав, что говорю правду. «Я уважала бабушку Невилла, но она была не слишком сердечным человеком. Мама Невилла была такой, но она все еще оставалась немного не от мира сего. Миссис Уизли была того рода человеком, в присутствии которых вы ощущаете себя хорошо, мальчики», — закричала она. «Гарри здесь». Раздался громоподобный топот ног по лестнице, и вскоре к нам присоединились близнецы Эйрон, за которыми последовала Джинни Уизли, девочка, которую я едва замечала в школе, за исключением тех нескольких раз, когда я шпионила за ней, дабы убедиться, что она не подсыл Вальдемарта. Раздавались крики и смех, и вскоре мы переместились в гостиную, уютную комнатку с диваном и креслами. На стене там висели часы с 9 стрелками, каждая подписанная именем одного из членов семьи. На часах были перечислены различные состояния: дома, на работе, в школе, в саду, в дороге, потерялся, квиддич, тюрьма и в смертельной опасности. «Миссис Уизли?» – спросила я, таращась на часы. «Где вы их взяли?» «Эти?» – спросила она в ответ. «Не знаю. Муж как-то притащил их домой на Рождество. Они оказались полезны, потому что я имела склонность волноваться. Если быть точным, эти часы были более полезны, чем проявитель врагов. Нужно было стоять перед проявителем, но часы можно было рассмотреть из любой точки комнаты. Мне стало интересно, сколько могли стоить такие часы. Уизли, кажется, были не слишком богаты, так что, может быть, цена была посильной для их бюджета. Я даже могла отрядить насекомых, чтобы они постоянно смотрели на часы. Вам было интересно, не оказались ли вы все в смертельной опасности, когда разрешили нам прибыть к вам домой, произнесла я. Она пару раз бросала взгляды на часы. Не волнуйтесь, если мы подвергнем вас хоть какой-либо опасности, то немедленно уедем. Те, кто преследует вас, могут и не позволить, тихо ответила она. Гарри, окруженный младшими Уизли, рассказывал им преувеличенные истории о том, как проводил время в доме Невилла. Он, кажется, не заметил гневного взгляда Рона. «Я бы хотела обзавестись такими же», — сказала я. «Не для себя, конечно. Мне не нужно, чтобы кто-то отслеживал мои передвижения. Хотя мне хотелось бы, чтобы дорогие мне люди оставались в безопасности». «Это хорошо, что у тебя есть дорогие тебе люди», — отозвалась миссис Уизли. «Те, у кого их нет, в конечном итоге становятся темными лордами». «Вы имеете в виду меня?» – спросила я. Покачала головой. «Я не хочу всем заправлять. Выглядит все так, что ты уже заправляешь своей школой», – спокойно заметила миссис Уизли. «О, я оказалась вынуждена заняться этим, чтобы все были в безопасности», – ответила я. «Когда опасность минует, я с радостью откажусь от руководства». «И когда это будет?» – спросила она. «Когда все пожиратели смерти будут мертвы или окажутся в тюрьме, а об их хозяине позаботится», — окончательно, — ответила я, нахмурилась. «И может, в кои-то веки, в министерстве применит правила получше. Нынешняя система имеет свойство порождать темных лордов. Возможно, неплохо будет провести капитальный ремонт всей системы». По какой-то причине миссис Уизли выглядела встревоженной. «В один прекрасный день Гермиона станет министром магии», — продолжала я. «И она позаботится о данном вопросе. И она работает на тебя, точно», — энергично воскликнула я. Миссис Уизли нахмурилась, и затем по какой-то причине осторожно приблизилась и обняла меня. Ощущения были приятными, но контекста я так и не уловила. По какой-то причине, вскоре меня утянули помогать в готовке обеда, на пару с Гермионой. Несомненно, это было частью сделки, которую она заключила с миссис Уизли. Гарри находился с парнями снаружи, несмотря на то, что как повар он был лучше меня вдвое. Еще бы, он занимался готовкой с 6 лет. «Ты занималась готовкой?» – спросила миссис Уизли. «А твоя мама?» «Она работала, моя мама умерла», – ответила я. «Когда я была, ну, незадолго до того, как я отправилась в Хогвартс, слова о том, что она умерла, когда мне было 12, означали бы, что она была жива, когда я отправилась в школу». «Бедняжечка», — сказала миссис Уизли, — «я слышала, что ты сирота. Что произошло?» Она занималась расспросами не для Дамблдора. Я уже рассказала ему все это. Несмотря на мои естественные подозрения, это была всего лишь любопытствующая женщина. «Моих родителей убили пожиратели смерти», — ответила я, — «и они пытали меня, да так, что я получила повреждение мозга. Я не могла рассказать им, что случилось на самом деле. Предположительная история моей жизни была уже известна. Мама готовила», — сказала я, заметив, что обе мои собеседницы притихли. «Она была профессором литературы, но у нее всегда находилось время для меня». «Тейлор выросла в плохом районе», — добавила Гермиона. Она бросила взгляд на меня. «Из того, что я слышала, это был по-настоящему плохой район. По сравнению с ним Лютный переулок показался бы пикником», — живо ответила я. «Тебе не нужно нарезать их руками», заметила миссис Уизли. «Есть заклинание, которое справится не хуже. Я быстро нарезала. Меня это не беспокоит», ответила я. Хорошо держать нож в руке, и навыки, используемые в готовке, облегчают работу на уроках зельеварения. В определенном смысле это и правда был класс с магической готовки, несмотря на то, что я никогда не говорила этого Снейпу. Мысль о том, что он обучает магическому домохозяйству, сильно обеспокоила бы его. Обед был уютным и приятным. Мы ели снаружи, наблюдая за приближающейся грозой. К счастью, старшие Уизли и Джинни вскоре начали зевать, чему, скорее всего, помогло сонное зелье, которое им подлили в еду близнецы. Часто ли они занимались подобным? Выглядело странным, что у них при себе имелось зелье. Имелись ли в нем какие-то долговременные эффекты, как с чрезмерным стиранием памяти? Если я достаточное количество раз сотру память Волдеморту, то смогу ли обеспечить ему магическую форму болезни Альцгеймера? Добавила эту идею в свой мысленный список. Так из-за чего весь сыр-бор? Спросил Фред. И лучше бы причина была достойной того, что мы опоили всю семью, добавил Джордж. Гарри им даже не рассказал, и они все равно подлили зелье. Я взглянула на Гарри по-новому, с уважением. Я не ожидала, что он зародил в них такого рода верность. «Мы становимся анимагами», — ответила я. «И сегодня вечером последний шаг. Когда начнутся изменения, мы окажемся беспомощны». Рон пристально смотрел на нас, с таким видом, словно его предали. «Поверь, приятель», — сказал Гарри, — «это намного менее весело, чем тебе кажется. Если это хоть как-то утешит», — живо добавил Сириус, — «будет невероятно больно». Рон уставился на него, очевидно пытаясь понять, пошутил ли Сириус. «Как только они сделают все правильно, больно не будет», — сказал он, — «но до того момента, если он говорит, что будет больно, верь ему», — добавил Гарри. «Если говорит, что не будет он, наверное, лжет». Рон все еще не выглядел убежденным. «Сириус готов был взять только нас четверых», — произнесла я. «Меня, Гермиону и Гарри, потому что нас хотят убить пожиратели смерти, и Невилла из-за того, что его дом защищен лучше всего, и его родители, скорее всего, не донесли бы на нас». «Эй!» — воскликнул Рон. «Ты утверждаешь, что мои родители бы... Для твоего отца это было бы долгом», — сказала я. «И если бы они обнаружили, что он помогал нам, и если бы меня признали виновной в преступлении, то это сделало бы и его виновным тоже». Рон бросил взгляд на Невилла, несомненно удивляясь, почему родители того не получили такого же отношения. «Я спасла его родителей», — пояснила я, — «до известной степени. У миссис Лонгботтом есть ресурсы, чтобы защитить себя. Так это из-за того, что мы бедные?» — сердито спросил он. Джордж положил руку на плечо Рона. «Нам нужно защищать Джинни, и если мама и папа погибнут, то многие из нас окажутся в беде, а там всего лишь Невилл». Невилл выглядел так, словно ему неловко, как от заложенного в моих словах смысла, что он стал частью группы только из-за дома, так и из-за того, что его родители каким-то образом оказались хуже, чем Уизли. Хотя я видела, что он понял, что мы пытались улучшить самочувствие Рона. Ранее этим летом мы говорили об этом. Рон не выглядел полностью убежденным, но по крайней мере он прекратил жаловаться, чего на данный момент было достаточно. Я знала, что он будет обижаться. Зависть, кажется, была наихудшим из его изъянов, помимо немалого количества лени. Оставалось надеяться, что его верность Уизли в конечном итоге смягчит все. В ином случае мне придется полагаться на тех членов группы, кто лучше, чем я, справлялся с подобного рода вещами. Устрашение было хорошо для врагов, но оно не взращивало верности. Для этого требовался полностью иной набор навыков и действий. «Гроза приближается», — заметил Сириус, указал на нее. «Вокруг нас уже усиливался ветер. Мы обсуждали, как хранить зелья. Они должны были находиться в темном тихом месте практически до самой грозы. Мы остановились на хранении их в моей мошне, с амортизирующими чарами, и я провела большую часть месяца без своей сумки, из-за чего чувствовала себя практически голой. Теперь я залезла внутрь и протянула зелье Гермионе, Гарри и Невиллу, взяла свое в руку. Они все были снабжены ярлыками на самом видном месте. Сириус не знал наверняка, что произойдет, если выпить неверное зелье, но у меня было чувство, что такое ни для кого ничем хорошим не закончится. Мы все наставили палочки на свои же сердца. «Это будет опасно», — сказал Сириус остальным. Он объяснял нам, что будет, во всех деталях. Они могут застрять посредине, наполовину в одной форме, и второй половиной в другой. Это даже может стать постоянным. Рон уставился на нас, по-видимому колеблясь. «Аматанима-анима-танимагус», в унисон произнесли мы заклинание. Мы накладывали это заклинание на самих себя каждое утро и каждый вечер в течение прошлого месяца. Согласно прочитанному мной, некоторые волшебники в прошлом повторяли ритуал годами, буквально выжидая, пока ударит молния. Молния ударила в отдалении, хотя звук грома пока еще не достиг наших ушей. «Сейчас», — сказал Сириус, — «я опрокинула свой флакон, и вкус был ужасным, как и ожидалось. Зелье скользнуло вниз по глотке, и повсюду на его пути странное тепло наполняло меня. Кожа начала чесаться. Вначале лишь немного, затем все больше и больше, буквально за считанные секунды. Я сумела, на одной лишь силе воли, удержаться от почесывания, но остальные уже раздирали свою одежду. Несмотря на свои усилия, я обнаружила, что чешу шею медленнее, чем остальные, но все равно безжалостно. Теперь кожа начала гореть, и я слышала крики остальных. Они падали на землю и пытались вырваться прочь из одежды. Я упала на землю и видела полное ужаса, пораженное лицо Рона, до того, как близнецы насильно развернули его прочь от нас. Сириус наблюдал. Об этом он тоже нас предупреждал. Как только мы улучшим свои навыки, сможем трансформироваться вместе с одеждой. Прямо сейчас это было невозможно. В конечном итоге, мы сможем выбирать, и я видела этому бесчисленные применения. Сириус должен был наблюдать, потому что оставалось возможным, что один из нас словит расстройство дыхания, когда одни из органов будут изменяться быстрее, чем другие. Он должен будет прийти на помощь, удерживая в живых, пока изменения не закончатся. Всегда сохранялась возможность, что формой окажется, например, акула или другая рыба или что-то несовместимое с землей. Это было маловероятно, потому что никто из нас, за исключением меня, не рос поблизости от морского побережья, а я не слишком-то отождествляла себя с морской жизнью, из-за Левиафана. Другие вещи также могли пойти неправильно. Легкие мальчика, пытающиеся поддержать тело лошади, сердце, недостаточно большое для такого объема крови, который надо перекачивать. Исходя из предположения, что вы пережили адаптацию и вам кто-то помогал, ничего из этого не являлось непоправимым. Заниматься таким без кого-то, выступающего в роли акушерки, по словам Сириуса, было безумием. Предполагая, что он не того рода человек, который будет все обдумывать заранее, я восприняла это предупреждение всерьез. Гермиона начала кричать первой, потом Невилла и за ним Гарри. Моя глотка уже сомкнулась. Я пыталась закричать, но не смогла. Мир вокруг меня исказился и изменился, и все вокруг изменилось, став полностью чужим. Глава 100. Крылья. Я могла видеть при помощи ног. Потребовалось мгновение, дабы осознать, что это было не настоящее зрение. Вместо этого я ощущала вибрации в земле под ногами, и мой мозг каким-то образом переводил их в нечто, понятное мне. 25 дождевых червей рылись в почве под ногами. Я слышала, как они шебуршатся, улавливала вибрации ногами. Звучало все это странно, но я знала, что происходит. Я знала, что контролируемые мной насекомые обладают чувствами, которых у меня просто не было, но эти чувства всегда отфильтровывались моим человеческим мозгом. У меня просто не имелось системы координат для понимания того, что ощущали мои насекомые, за исключением некоего общего ощущения. Со зрением и слухом все было нормально, но моя суперсила отфильтровывала отсутствующие у меня или очень ограниченные чувства, оставляя нечто, доступное моему пониманию. Следующим, что я заметила в темноте, было невероятное богатство запахов. Передо мной внезапно открылась целая вселенная ароматов, и часть меня удивлялась, как же я никогда ее раньше не замечала. Даже некогда отвратительные запахи теперь были весьма заманчивы. Я ощущала запах лосьона после бритья, используемого Сириусом. До этого он был едва заметен после употребления. Теперь запах его был просто ошеломляющим, несмотря на то, что Сириус находился от меня метрах в 6. Помимо этого, я ощущала запах использованного им мыла. Не только самого мыла, но по крайней мере 12 элементов, из которых оно было сделано. Каждый цветок, растение, все тела, не только в доме или дворе Уизли, но и далеко снаружи, внезапно у них у всех обнаружился свой уникальный и ошеломляющий запах. Даже без своей силы я могла сказать, сколько насекомых вокруг. Я находилась в темноте, вероятно из-за того, что превратилась без одежды и теперь оказалась заперта внутри нее. Я слышала паническое сердцебиение по крайней мере 2 моих компаньонов. Я слышала крики. Несомненно, что-то пошло не так, По крайней мере, с еще одним из них. Голоса звучали искаженно, невероятно глубоко и медленно. Практически так, словно каждый панический выкрик растягивался, занимая в пятеро больше времени, чем обычно. Это должно было обеспокоить меня. Почему-то я не могла вспомнить, из-за чего все они были другими, каким-то образом не имеющими отношения ко мне или моему рою. Все было не так, как тогда, когда я выгружала эмоции в насекомых. Тогда я, по крайней мере, понимала, что такое эмоции, и у меня оставались воспоминания о том, какие они. Теперь мир казался мне кристально ясным. Я помнила, какими предположительно должны быть эмоции, но не могла вспомнить, как все они ощущались. Все, кроме гнева. Гнев я понимала и подозревала, что все еще могу испытывать его. Я неотвратимо продвигалась в направлении света. Через ткань видно было обрывки и кусочки света, обычно когда происходили вспышки молний. Я потянулась наружу своей силой. Она все еще была на месте, и, если уж на то пошло, она была сильнее, чем когда-либо за длительное время. Словно бы у этой формы имелось природное свойство контроля. В этой форме мой мозг работал быстрее, и это означало, что я еще лучше смогу использовать более быстрые реакции насекомых, находящихся под моим контролем. Мгновение спустя я оказалась на свободе. Я ощущала ветер на крыльях и начало для пробы взмахивать ими. Другие сгрудились вокруг кого-то еще, и никто не смотрел на меня. Они были чудовищно огромны. В настоящий момент даже самый мелкий из них выглядел так, словно в нем почти 300 метров роста. Или они все ненормально выросли, или я превратилась в нечто очень маленькое. Это не имело значения, у меня были крылья. Если они попробуют захватить мою территорию, то я заставлю их поплатиться. У меня имелось жало. И еще лучше, мой рой, и даже при этом складе ума, я знала, как его использовать. Мгновение я разглядывала свои крылья, на них нигде не было таких же узоров, как на прошлых покрытиях моей кожи. Тем не менее, тише едешь, дальше будешь. Я начала двигать крыльями, вначале для пробы, но вскоре оторвалась от земли. Потребовалось мгновение, но я внезапно осознала, что способна на еще одно чувство – радость. Поток ветра подхватил меня, и я обнаружила, что парю над землей. Мне всегда хотелось летать. Атлант и мой реактивный ранец были несовершенными заменителями, но это было тем, для чего я была создана. Сейчас я была в форме, созданной для полетов. Мне хотелось весело закричать, но я не могла говорить. Я поднялась, уставившись на фигуры подо мной. Один из людей находился в бедственном положении. Я видела, как на нем растет мех, но в его движениях ощущалась некая неправильность. Я ощущала запах его страданий, слышала звук бьющегося сердца. Звук изменялся по высоте и ритму, практически в то же мгновение, когда само сердце меняло свою форму. Они паниковали, но это были не мои заботы. Ветерок доносил 10 тысяч интригующих запахов, некоторые из которых мне не терпелось исследовать. Проблемы других мой вид не заботили. Восходящий поток воздуха донес знакомый запах. Я ощущала его в школе, когда искала почту. В то время единственная причина, по которой я смогла его унюхать, заключалась в том, что дюжины созданий оказались собраны на маленьком пространстве, вместе с их собственными отходами. Этот запах был намного более отчетливым и тревожным. Что-то во мне кричало об опасности, и я инстинктивно поднялась выше. Одна из других завершила свое превращение. Я видела злобный желтый глаз, уставившийся на меня с лица изменяющегося вокруг него. Перья и клюв рванули в моем направлении. Я едва успела вовремя уклониться вправо, избежав захвата и проглатывания. С моей улучшенной скоростью все должно было казаться медленным, но оно таким не казалось. Ее скорость полета почти вдвое превышала мою, и единственное мое преимущество заключалось в том, что она была немного менее маневренна из-за своего веса. Она была в 70 раз больше меня, с размахом крыльев, вдвое превышающим превосходство в размерах. Она была монстром. Желтоватые глаза злобно таращились на меня, когда она снова закружила рядом. Ее ночное зрение было превосходным, но органы чувств были хуже моих. Я начала собирать силы, в то время как она снова нырнула в мою сторону. Ночные насекомые швыряли себя ей навстречу, и она хватала их, щелкая клювом и пожирая так быстро, как могла. Однако ее взгляд оставался прикован ко мне. Я нырнула. Предполагалось, что другие мои союзники, и если я смогу забраться внутрь одной из фальшивых шкурок, враг окажется вынужден отступить. Она приближалась ко мне. Ее размер и скорость делали ее быстрой, в сравнении со мной. Насекомые начали окружать ее роем, в то время как я нырнула вниз, в направлении самого маленького из все еще оставшихся на ногах людей. Он взвизгнул и начал размахивать руками. Это вызвало во мне желание ужалить, но я не стала. Вместо этого я занырнула в воротник его мантии. Птица врезалась в него, и я ощутила удар. Если бы она ударила туда, где я находилась, то я оказалась бы раздавлена. Но я уже проползла под его конечности, направляясь к спине. Своими ногами я ощущала его органы, вибрирующие и булькающие, легкие, наполняемые ветром и ревущие невероятно глубокими звуками. Мгновение спустя запах хищника исчез, сменившись вонью человека и всем, что к нему прилагалось. Птица исчезла, сменившись на девушку. Другой, которого я использовала как щит, стукнул сам себя рукой по лицу, хотя движения его казались невероятно медленными и неуклюжими. Союзники не должны нападать на союзников. Так как вопрос был принципиальным, я ужалила его, раз, два, затем три. Когда он взревел и начал прыгать вокруг, я скользнула вниз, к нижнему краю его одежды, и затем снова оказалась в воздухе. Я добралась до своих прошлых шкурок и нырнула внутрь, ощущая комфорт от своего собственного прошлого запаха. Мгновение спустя мир вокруг исказился. Теперь он каким-то образом казался меньше. Внезапно я ощутила себя так, словно ослепла, и вовсе не из-за того, что оказалась закутана в темные одежды. Я снова стала человеком, и почему-то ощущалось все так, словно я стала чем-то меньшим, ущербным. Испытывали ли подобное все анимаги? Если да, то почему они не сбегали просто в лес и не жили, наслаждаясь текущим моментом? Я никак не могла найти отверстия для шеи и рук, и мне потребовалось на это несколько секунд. Я ощущала себя медленно и неуклюжей, словно двигалась внутри патоки. Сладостная ясность, когда была тем, кем там была, исчезла, сменившись человеческими заботами. К тому времени, когда я снова смогла что-то видеть, Гермиона вбежала внутрь дома. При помощи насекомых я слышала, как она пыталась одеться. На Сириусе больше не было мантии. Несомненно, он накинул ее на Гермиону, прежде чем та вбежала внутрь. Невилл, очевидно, превратился в мелкого грызуна. Мне потребовалась секунда на осознание. Он стал ежом. Разочаровывающее превращение, пускай и выглядящее каким-то образом уместным. Ежики обладали способностью сопротивляться змеиному яду, и они, как правило, были робкими и нервными. Требовалось поближе взглянуть на сову Гермионы. Если она смогла бы сойти за почтовую сову, то это открывало некоторые возможности, предполагая, что она сможет преодолеть свои инстинкты и не станет меня есть. Другие все еще толпились вокруг Гарри, которого я не видела. Вставая и неловко пытаясь надеть одежду под мантией, я слышала, как Сириус шептал что-то низким голосом. Когда я приблизилась, то увидела золотистый мех и кисточку хвоста. Во что бы там Гарри не превратился, оно было большим, действительно большим. Приблизившись, я услышала тяжелое дыхание. Создание, некогда бывшее Гарри, уже пыталось встать на ноги. Грива была великолепна. На секунду он уставился на меня, и я осторожно позволила палочке скользнуть в руку. Если взрослый африканский лев уступит контроль своим животным инстинктам, так же, как я и Гермиона, то у нас у всех начнутся огромные проблемы. Вместо этого, несмотря на все проблемы во время превращения, Гарри, кажется, лучше контролировал свой разум. Он уставился на нас, затем лениво приоткрыл рот, демонстрируя огромное количество острых, белых зубов. Мне казалось, что обычно ты превращаешься в животное, обитающее там, где ты живешь, заметила я. Обычно, отозвался Сириус, посмотрел на меня. Вот почему я сказал, что четверо, слишком много, чтобы учить одновременно. Безответственно с моей стороны. Я кивнула рассудительно. Мысль о том, что мы вообще-то можем сожрать друг друга, не приходила мне в голову. Форма Гарри была наименее полезная из всех наших, пускай она и являлась наиболее впечатляющей. То, что он превосходил размерами человека, лишь делало его мишенью большего размера. Лучшей ставкой для него будет превращаться вблизи, прежде чем его цель успеет отреагировать. Моя форма была хороша для незаметности и скрытности. Форма Гермионы была достаточно распространенной в волшебном мире, так что она, скорее всего, смогла бы проскользнуть в любую совятню и затем куда пожелает. Ежик мог пробраться в любой сад в Англии, и на него, скорее всего, не обратил бы внимания никто, кроме домовых эльфов. А вот лев будет невероятно бросаться всем в глаза. Интересно, удастся ли навесить на него броню? Она, скорее всего, отразила бы убивающее проклятие. Броня с щитовыми заклинаниями могла оказаться полезной. Можно было превратить его в танк, буквально. «Вот уж точно гриффиндорец», — произнес Джордж. В голосе его звучала гордость. «Я никогда не воспринимала дома слишком всерьез и подозревала, что те, кто следует за мной, не воспринимают их настолько серьезно, как раньше. Хотя близнецы выросли внутри этой системы. Удивлен, что ты не превратилась в змею», — сказал мне Фред. «Принимая во внимание, что ты самая слизеринистая слизеринка из числа тех, которые с этого факультета когда-либо слезали. Ты ужалила меня», — заорал Рон. Он расчесывал спину. «Ты пытался меня ударить», — спокойно ответила я. «Скажи спасибо, что в глаз не ужалила. Хотя хотелось. Никогда не видел такой осы», — сказал Сириус. «Кто бы она ни была, здесь такие не водятся». «Как она выглядела?» — спросила я. «Черное брюшко и голова», — ответил Сириус. «Остальное было по большей части рыжим. Трудновато было рассмотреть в темноте. Я читал о похожей осе», — сказала я. «Она из Азии. Кажется, ей еще не присвоили имя». Я нахмурилась. Большинство анимагов принимали форму того животного, с которым были хорошо знакомы. Откуда у меня взялось сродство с этой осой? У нее такой яд, который позволяет воздействовать на других насекомых, прерывает их способность контролировать собственное тело. Мне кажется, я могу просто вести насекомое, куда захочу, где смогу его съесть. Конечно, для кого-то с моей силой это была бесполезная способность, но для крошечного насекомого длиной чуть больше сантиметра это было впечатляюще. «Ты хочешь сказать, что в сущности целуешь насекомых?» — спросил Рон. Он все еще бросал недовольные взгляды в мою сторону. «Я бы сказала, превращаю их в зомби», — отозвалась я, но он проигнорировал меня. «Именно ими в конечном итоге становятся поцелованные. Можешь вести их, куда захочешь. Полагаю, мы можем назвать ее осой дементором», — пошутила я. «По крайней мере, пока маглы не определятся с тем, как ее называть 57. На лице Рона внезапно проступила паника. «Меня же не парализует?» «Ага», — отозвался Джордж. «Просто яду требуется больше времени на то, чтобы подействовать, так как ты намного больше. Тейлор здесь, немного погодя, закусит твоим мозгом и все равно не насытится». Сириус улыбнулся коротко, затем изрек. «Сомневаюсь, что Тейлор будет опасна для тебя, при ее-то размерах. Вероятно, следует воспользоваться некоторыми из лечебных средств в доме, просто для гарантии. Мне ненавистна мысль о том, что у тебя может быть аллергическая реакция. Мне кажется, маленький братец, твоя голова начала разбухать», — сказал Фред. Джордж вытащил свою палочку. Рон не смотрел в его сторону. «Неужели детство Рона все было таким вот? Я первый пойду в дом», — произнесла я. «Прослежу за тем, чтобы Гермиона выглядела благопристойно. На мне все еще отсутствовала большая часть нижнего белья. Я ухватила то, что осталось лежать на земле, включая туфли, и пошла по лужайке. Чувства насекомых позволили мне пройти по лужайке, не наступив ни на один сучок или камень, которые могли бы повредить мне ноги». Гермиона закончила одеваться. Она сидела на диване, пристально разглядывая свои руки. Когда она подняла на меня взгляд, в глазах ее мелькнула нотка страха. «Ага, она пыталась убить меня, и я обычно затаивала за такое обиду. Лучше всего будет заверить ее, что все в порядке». «Хорошо, что ты оделась», — сказала я. «Они будут искать аптечку для Рона». Ужалила его несколько раз. «Разум осы, ну, знаешь, как оно бывает. Как вообще выглядела волшебная аптечка? В ней, вероятно, имелся без аары какие-то зелья. Они вообще заморачивались использованием бинтов? Прости, что чуть не съела тебя», — произнесла Гермиона. Она не смотрела в мою сторону, и лицо ее все еще было красным, вероятно из-за того, что она оказалась обнаженной перед мальчиками. Рон, пожалуй, тоже смотрел. Я немедленно стала куда меньше жалеть о том, что ужалила его. «Нам нужно будет поработать над этими инстинктами», — сказала я. «Нельзя, чтобы мы съели друг друга. Остальные едва потянут на закуску для Гарри». После этих слов она немного хихикнула. «Я собираюсь достать тебе небольшой контейнер для писем, крепящийся к ноге», — продолжала я. «Мне стало любопытно, готова ли она будет, в форме совы, носить небольшую шапочку почтальона. Пожалуй, что нет, так как остальные ее не носили, но выглядело бы очень мило. Я не собираюсь доставлять почту», — сказала она, поднимая на меня взгляд. Это может оказаться наилегчайшим способом попасть туда, где они живут, и высматривают все остальные опасности, объяснила я. Пока ты не будешь пытаться съесть меня, я могу путешествовать в твоих перьях. Гермиона помолчала мгновение. Не могу поверить, что поедала насекомых, сказала она, и что меня это не беспокоило. Я пожала плечами. Если используешь иной разум, обязательно вылезут какие-то изменения в личности, объяснила я. Даже если бы это все еще был мозг человека, есть всевозможные генетические личные черты, которые будут отличаться и которые изменят тебя. В случае мозга животного, потрясающе, что мы вообще способны думать. Странно, произнесла она, когда я гналась за тобой, выглядело все так, словно насекомые сами кидались ко мне в рот, пытаясь отвлечь. Я застыла. Это странно, осторожно сказала я. Может, ты просто пролетела через рой и оно только выглядело так? Гермиона покачала головой. Они двигались так, словно у них была цель, ответила она. Так, словно они защищали тебя. Может, стихийная магия, добавила я. Даже в нашем возрасте такое случается. Она пристально смотрела на меня, словно пытаясь понять, не лгу ли я. Иронично, но технически я не врала. Прежде чем я успела сказать что-то еще, дверь открылась и Рон, пошатываясь, вошел внутрь. Голова его раздулась вдвое против прежнего размера, и он орал на братьев, которые смеялись над ним. В ходе последовавшего хаоса, связанного с попытками найти аптечку, я ощущала на себе взгляд Гермионы, которая оценивающе наблюдала за мной. Глава 101. Черви. В этом году тоже никаких нападений, сказала Гермиона. Не расслабляйтесь, пока не доберемся до замка, посоветовала я. Было бы умно напасть в последнюю минуту, когда мы ослабим свои защиты и бдительность. Так значит, вы с Гарри можете видеть фестралов, произнес Рон. Я не знала, почему он до сих пор об этом говорит. Он же еще в прошлом году должен был заметить, что мы можем их видеть. На самом деле, я даже не могла вспомнить, был ли он в коляске в прошлом году. Скорее всего, его тогда отвлекли. Я видел, как Тейлор Замочи убила пожирателя смерти на крыше поезда, ответил Гарри. И я много раз слышал, как она убивает их. Я тоже слышал, что она их убивает, и все равно никаких фестралов не вижу, раздраженно отозвался Рон. С того самого момента, когда мы превратились и стали анимагами, он был расстроен, хотя увиденное, трудности Гарри в завершении трансформации, немного напугало его. После того, как Гарри ввел его в курс дела, что на самом деле включал в себя ритуал, Рон определенно не стал бежать и торопиться изучать, как стать анимагом. Надеюсь, превращение ему никогда не понадобится. После такого провала, Сириус и я сошлись на том, что никогда не будем учить больше двух анимагов за раз, или по крайней мере двух на одного учителя, и желательно в разных комнатах. Я все еще планировала научить остальных, как все делать. В ходе учебного года будет труднее, так как мы не сможем путешествовать в поисках грозы, а в этой части Шотландии они были редки. Вероятно, будет лучше подождать следующего лета. Нет смысла кому-то засовывать лист мандрагоры в рот на целый год лишь для того, чтобы доказать свою верность мне. «Ты хочешь по-настоящему увидеть смерть?» – спросила Гермиона. Голос ее звучал раздраженно, вероятно из-за того, что мы сидели в коляске тесной кучкой. Только Невилла и Луна были по-настоящему видимы, остальные находились под чарами хамелеона. Это, скорее всего, не остановило бы надолго пожирателей смерти, но даже несколько мгновений, которые потребовались бы им для чар обнаружения людей, дали бы мне достаточно времени, чтобы убить нескольких. «Ну, я же хожу с ней в школу», — раздраженно спросил в ответ Рон. «Казалось бы, этого должно было быть более чем достаточно. Не следует шутить о такого рода вещах», — чинно заметила Миллисент. Она сидела тихо во время поездки. За лето она изрядно сбавила в весе, вероятно из-за того, что продолжала придерживаться назначенного мной тренировочного режима. «Я бы включила ее в нашу группу, но семья Миллисент предпочла, чтобы она осталась с ними. Они прятались в Испании. По правде говоря, я была удивлена, что они вообще стали заморачиваться и разрешили ей вернуться в школу. Намного безопаснее было бы просто переехать. Тейлор спасла больше людей, чем убила», — сказала Миллисент, застыла в нерешительности. «Разве что этим летом она убила еще больше людей, о которых я не слышала. Ты ведешь подсчеты?» — удивленно спросила Гермиона. «У меня есть альбом для газетных вырезок, со всеми новостями», — с восторгом отозвалась Миллисент. «Как о тех, кого она убила, так и о тех, кого спасла. Мелисент все еще не забыла Трейси. Она испытывала жестокое удовольствие, когда слышала о смертях еще большего количества пожирателей смерти, особенно с тех времен, когда они вынудили ее семью покидать свой дом на лето. Конечно, я не рассказывала ей ни об одном из тех, кого убила, если о нем не было известно общественности. В конце концов, она еще не прошла тренировки по окклюменции. «Мне было бы интересно взглянуть на твои сведения», — сказала Гермиона. «Я работала, пытаясь разобраться в том, какова численность пожирателей смерти, и список потерь может оказаться полезным. Даже министерство не знало наверняка их численности. Гермионе должно было прийтись нелегко, раз уж она работала только с открытыми данными. Мы сможем провести перекрестное сравнение погибших пожирателей смерти с другими их родственниками, которые, скорее всего, являются кандидатами», — живо произнесла Гермиона. «Не забывай, что Сириус Блэк», — сказала я, — «несмотря на его мать и других его родственников. Если бы я убивала всех, кто связан родственными узами с пожирателем, я бы, скорее всего, убила всех чистокровных и полукровок. Среди Уизли нет пожирателей смерти», — с негодованием заявил Рон. «Разве ты не родственник Драко Малфоя?» — спросила Гермиона. «Возьми свои слова назад», — запротестовал Рон. «Твоя мама показывала мне ваше семейное древо», — объяснила Гермиона. «Твоей бабушкой по отцовской линии была Цидрелла Блэк. Это делает тебя троюродным братом Сириуса, а Драко — его двоюродный брат. Зачем ты вообще смотрела на фамильное древо моей семьи? Есть теория, что маглорожденных на самом деле не существует», — объяснила Гермиона. «Я пытаюсь доказать ее или опровергнуть». Все замолчали на мгновение, и затем Гермиона сказала: «Хватит в меня тыкать. Похоже, ты все-таки существуешь», — объявил Рон. «Не относись к себе так строго. Очевидно, что я существую, иначе я не спорила бы с тобой», — произнес голос Гермионы. «Но некоторые считают, что маглорожденные на самом деле не маглорожденные. Что ты имеешь в виду?» — с подозрением в голосе спросил Рон. «Некоторые думают, что способность использовать магию появлялась в людях только один раз», — объяснила Гермиона. «И что маглорожденные просто потомки сквибов. Что, так ты можешь быть родственницей любого из нас, всех вас, если достаточно глубоко забраться в прошлое», — ответила Гермиона. «Я не знаю, правда это или нет. Я проследила родословную своей семьи до Гектора Дагворта Гринджера, и есть записи о сквибе с таким же именем. Что, но откуда мы можем знать наверняка, что это один и тот же человек?» — спросила она. «Я собираюсь написать диссертацию об этом, когда закончу школу». «Ты имеешь в виду диссертацию, за которую не получишь признания?» — спросил Рон. Голос его звучал так, словно Гермиона была сумасшедшей. «Если я смогу доказать, что все мы связаны родственными узами», — произнесла она, — «то ничего не изменится», — заявил Рон. «Я ненавижу Малфоя, несмотря на то, что мы родственники. Теперь, когда я об этом знаю, может даже еще больше. Она может что-то изменить», — возразила Гермиона. «Стоило бы установить вокруг коляски заглушающие звуки заклинания. Оставалось надеяться, что многочисленные голоса от двух детишек никого не насторожат». Мы все снова замолчали. «Мне кажется, она очаровательна», — мечтательно произнесла Луна. «Ты позволишь мне расчесывать твою гриву?» Ее рука поглаживала то место, где должно было находиться плечо Гарри. Никто не говорил ей о наших анимагических превращениях. Она не могла знать. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — быстро сказал Гарри. «В разговорах с ними я настаивала на важности сохранения тайны. Наши анимагические формы были полезны только тогда, когда о них никто не знал. Как только они станут известны, так сразу окажутся бесполезны. Оно вокруг всех вас», — произнесла Луна. «Как Риол. Я и не знала, что попала в зверинец». «Я знал», — пробормотал Рон. «Все сошли с ума. Неужели он на самом деле пытался помочь? Мне действительно понравилась его попытка». «Храбрый гриффиндорец», — отозвалась Луна. Она пристально смотрела в небо. «Словно большинство из вас сочетаются со своим флагом. Блестящая рейвенклавка, старая мудрая птица. Хотя некоторые из вас не совсем совпадают». «Да ну», — нейтральным голосом спросила я. «Садовый землекоп, без дурного характера», — ответила она. «Не Хаффлпаффиц. Храбрее, но такой же верный». Невилл был по-настоящему уверен, даже в те времена, когда легче было бы не быть. «Но ты не змея», — сказала Луна. «Это и правда удивительно». «Я американка», — ответила я, словно это все объясняло. «Вероятно, дело в червях», — сказала Луна. Голос ее звучал иначе, глаза остекленели. «20 лет до конца света. Что?» – спросила я. Тишина вокруг нас оглушала. «Я что-то сказала?» – спросила Луна. Она выглядела сбитой с толку. «Что ты подразумевала под концом света?» – спросила я. «Не помню, чтобы говорила что-то такое», – ответила она. «Помню только разговоры о волосах Гарри. По моей спине пробежал холодок. Настоящие мои страхи не имели никакого отношения к Волдеморту и были полностью связаны с сыном. Он уничтожил множество миров, прежде чем мы наконец-то остановили его. Оказаться запертой в одном из таких миров, пускай даже за 20 лет до конца света, не такого я ожидала с нетерпением. Нужно было продолжать трудиться вместе с остальными над Экклюменцией. В конечном итоге, мне придется изменить общество целиком, если столкнемся лицом к лицу с атакой сына. По крайней мере, Гермиона, кажется, уловила намек насчет того, что не следует говорить о своих подозрениях, и как только я смогла ухватить азы Легилименции от Снипа, так сразу начала учить ее Экклюменции. У меня было 2 месяца, чтобы довести навыки до надлежащего уровня, и я трудилась изо всех сил. В то же время, я сделала все, что в моих силах, чтобы не дать Гермионе столкнуться со всеми известными легилиментами, особенно со Снейпом. Я также включила туда Рона, всегда обучая его в доме Невилла. В доме Сириуса он еще не бывал. Никто из них не бывал, кроме Гарри. Мне просто было неудобно приглашать гостей в чужой дом. Обучение Рона позволило мне заглянуть внутрь него. Мимолетные взгляды на его воспоминания, на его мелочную зависть, на его сомнения на мой счет, некоторые из которых были на удивление разумны. Я также видела искреннюю верность Гарри. Это заставило меня относиться к нему немного милосерднее, и из-за этого у меня состоялся разговор с его братьями. Они наносили ему настоящий психологический ущерб, и продолжение только ухудшило бы все. Для меня это было недостаточно, чтобы ввести его в свой внутренний круг. Гарри и Гермиона были закалены битвами. Рон был просто обычным пареньком, который плохо выбрал себе друзей. Я не знала наверняка, переживет ли его верность столкновение лицом к лицу с пожирателем смерти. Никто не мог знать этого, невозможно было сказать, пока не столкнешься лицом к лицу с настоящей опасностью. Тренировки помогали, но некоторые люди по складу ума были не способны адаптироваться. Близнецов и Невилла я тоже учила Экклюменции. Я собиралась обучить столько людей в своей магловской группе, сколько смогу, и планировала, что лучшие из них будут работать учителями совместно со мной. Гермиона уже начала работать над Легилименцией и обучала других. Участие в общем деле немного помогло от зависти Рона, но вспышки ее все еще случались время от времени там и сям. Мы все пытались помочь ему в этом вопросе, но его вспышки раздражения уже начали раздражать меня. После объявления Луны мы все притихли, и единственными звуками оставались потрескивание колес и стук копыт фестралов. Во время поездки в поезде, пока остальные отвлекали ее, я попыталась заглянуть в разум Луны. Оказалось, что разум ее достаточно хаотичен, чтобы я осталась в растерянности, не понимая, что происходит. Словно бы у нее имелась собственная версия природного экклюментного щита. Это успокаивало. Даже если она и знала вещи, которых не должна была, мне не нужно было волноваться о том, что она случайно выдаст что-то. Мы пребывали в напряжении, пока наконец-то не вошли внутрь школы. Усаживаясь перед банкетом, я заметила, что место учителя Зати было свободно. Дела у Локхарта сейчас шли хорошо. Он путешествовал по Азии. Я подозревала, что он намерен оставаться за пределами Британии, пока вся эта история с Волдемортом не разрешится. Рядом со мной сел Драко. Необычно с его стороны. Обычно он был намного более осторожен и следил за тем, чтобы между нами находился по крайней мере один ученик. У него тоже дела шли хорошо. Он воспринял мой совет и за прошлые 2 года стал намного более тихим. В жизни Слизерина он полагался на собственные достижения. «В этом году не будет квиддича», — сообщил он. «Правда?» — спросила я. «Ты когда-нибудь слышал о турнире 3 волшебников?» — спросил он. «Я маглорожденная», — последовал ответ. «Так что нет. Его закрыли 200 лет назад, после того, как погибло несколько людей», — сказал Драко. «Но сейчас турнир решено возобновить». «Что?» — тупо спросила я. «Это соревнование между Дурмштрангом, Бабатоном и Хагвартсом», — объяснил Драко. «Опасное, но с большим призом». «Правда, и зачем бы им возобновлять его сейчас?» Международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу Темного Лорда, на пониженных тонах ответил Драко. «Хоть некоторые и говорят, что он уже некоторое время пребывает в бегах, так они пытаются заверить остальную Европу, что все под контролем, проводя соревнования со смертельным исходом? Недоверчиво спросила я. Уверен, они попытаются сделать все более безопасным, отозвался Драко. Не могу поверить, что министр Боунс сделала бы нечто подобное, сказала я. Не тогда, когда все идет хорошо. А это не она, ответил Драко. Парочка чиновников ниже рангом. Министр Боунс даже не принимала в этом деле участия. И что там происходит, на этом турнире? Спросила я с подозрением. Одно задание из каждой из школ, объяснил Драко. Они, как правило, заставляли детей сражаться с монстрами, хотя мой отец говорит, что вряд ли теперь будет такая же цель. Надеюсь, они не сделают турнир слишком легким. Собираешься попробовать? Спросила я. Драко покачал головой. Считаешь, что я буду участвовать? Спросила я. Он ухмыльнулся. Слизеринка, представляющая школу, это будет забавно, как считаешь? Теперь я покачала головой. Я не собираюсь заниматься таким, сказала я. Главный приз, 1000 галлеонов, добавил он. Для меня это ничто, но для тебя. Я нахмурилась. Неплохая сумма, но если я приму участие, то все шансы были за то, что пожиратели смерти попробуют устроить диверсию, чтобы убить меня. Лучше всего будет просто оставаться вне всего этого дела. Эй, произнесла я, это же новые ученики. Знаешь, профессор с ней распорядился, чтобы старосты в этом году произнесли речь о тебе. Чего? Большинство из них, скорее всего, слышали о тебе, но всегда есть такие, которые считают, что могут отпускать комментарии, потому что они из хорошей семьи. Говорил он так, словно намного выше всего этого. И что скажут старосты? Правду, ответил Драко. Твой Бобгард, что ты собираешься убить нас всех, и что доставление тебе неудобств окажет всем остальным услугу. Что? Профессор Снейп говорит, что чем раньше мы избавимся от глупцов, тем лучше, иначе они смогут размножиться и передадут свою глупость следующему поколению. Разве сейчас малость не поздновато для таких речей? Спросила я. Драко пожал плечами. Не знаю, означает ли это, что я глупый. Самоирония, эти слова демонстрировали такой уровень уверенности в себе, которого я от него не ожидала. Распределяющая шляпа начинает, сказал Драко. Хочешь побиться об заклад, в какой из домов распределят этих детишек? Одного уже отправили в Рейвенкла. Я пожала плечами. Все равно делать было нечего, и мне не разрешали сидеть ни с кем из моих настоящих друзей, за исключением Милли, которая оживленно разговаривала со второкурсником, сидя с другой стороны от меня. Распределяющая шляпа читала вслух какую-то поэму. Она занималась этим каждый год. Сейчас она бодрствовала. Нужно будет быстро добраться до нее, до того, как она снова впадет в спячку. «Конечно», — ответила я, — «этот вот выглядит каким-то скользким». «Слизерин, Слизерин!» — закричала шляпа. «Очко в мою пользу», — сказала я. «Выглядит слабым», — произнес Драко, напуганным. «Хафф-паф, хафф-паф!» — заорала шляпа. «Не уверена», — сказала я о следующем. «Может быть, Рейвенкла, но выглядит он не очень-то уверенным». Тогда хафф-паф, — заметил Драко. «Немного расстраивало то, что мы оказывались правы в двух случаях из трех. Иногда дело было в том, что Драко знал семьи этих детишек и дома, в которые они скорее всего отправятся, но не менее часто их мимика и жесты давали нам нужные подсказки. Иногда мы оказывались полностью неправы. Ты сегодня довольно разговорчив, сказала я, когда распределение завершилось. Есть какая-то причина, темный лорд отступает, а твои люди на подъеме, разве этого недостаточно? Ты все еще думаешь, что я буду участвовать в турнире, ответила я. Так что, хочешь быть тренером? Драко покачал головой. Руководителем предвыборной кампании, может быть. В последнее время о тебе много писали в газетах. Турнир сделает тебя еще более знаменитой. Тебе не кажется, что мелькать в газетах рядом со мной – плохая идея? Он покачал головой. Я вытащила палочку и быстро наколдовала под столом заглушающий звук чары. Драко немедленно заметил. Это из-за того, что кто-то сказал тебе держаться поближе ко мне. Я не могу подтвердить этого, сказал он негромко, равно как и отрицать. Могу сказать, что меня ни о чем не просили, кроме как следить за тобой. И тебе кажется, что я не взорву тебе глаза за подобное? Спросила я. Драко немного побледнел. Так это была ты? Я пожала плечами. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого. Я даже не уверена, о каком инциденте ты говоришь. Был не один такой случай? Спросил он, приходя в ужас. Он покачал головой, и лицо его стало более собранным. Я решил, что если ты будешь знать, чем я занимаюсь, и я первым расскажу тебе обо всем, то тогда, возможно, не сделаешь со мной ничего ужасного». Он и правда наблюдал за мной. Все вокруг нас реагировали на объявление директора Роули. Я отменила заглушающие чары. Все таращились на дверь, которая распахнулась драматично, а внутрь ступил мужчина. Он проковылял по проходу, пока не остановился, нависая прямо надо мной. «Привет, Грюм», — сказала я, вздохнула. «Полагаю, вы будете преподавать защиту в этом году». Мой голос звенел в тишине. Все глазели на него так, словно никогда раньше его не видели. Конечно же, они видели его. Он несколько раз бывал в школе, занимаясь расследованиями в мой адрес. Новенькие детишки были напуганы до ужаса, но оно и понятно. Чтобы привыкнуть к его глазу, требовалось время. «Для тебя, профессор Грюм», — мрачно изрек он. Затем он проковылял до стола преподавателей. «Как и всегда, мисс Эберт, кажется, знает все на шаг заранее», — сказал Роули с сухой иронией. «Поприветствуйте вашего нового профессора». Никто не хлопал, так что я вздохнула и принудила себя к аплодисментам. Последовавшие хлопки оказались единичными. После этого Роули начал объяснять правила турнира. Глава 102. Соплохвосты. «Турнир трех волшебников впервые прошел 700 лет назад», — произнес Роули. Предполагалось, что он будет взращивать связи между юными волшебниками различных народов. Каждая школа выбирала чемпиона, и они состязались, и школы по очереди принимали у себя турнир. Он пристально и прямо посмотрел на нас. Турнир был прекращен, потому что смертность оказалась слишком высока, и директора 200 лет назад решили не продолжать традицию по этой самой причине. Будь моя воля, я бы все так и оставил, но мое предложение было отвергнуто советом попечителей. Я бросила взгляд на Драка. Был ли его отец одним из тех, кто протолкнул это голосование в качестве услуги своему хозяину? Он посмотрел на меня, едва заметно пожал плечами.